Глава 13. Семён. Ещё с утра я понял, что это не мой день. Когда получил вместо любимой яичницы с беконом белковый омлет. Неужели я пережестил, когда сказал Ульянке про фитнес? Или её выбесило то, что супружеские обязанности я не выполнял уже, наверное, месяц? А как их выполнять, когда... Когда весь запал уходит на ненасытную любовницу? Да, вот так. И я не считаю, что я в чём-то виноват. Женился я по расчёту. Ну, не прям как в кино. Типа я такой весь холодный циник, беру себе жену с приданным. Почти. На самом деле моя Ульяна тогда была... Огонь. Красотка, глаз не оторвать. Умная, смешливая, язык острый. Не заскучаешь. Да и папа у неё, человек уважаемый. Не последний в нашей фирме. Кто-то скажет... Корысть. А я скажу, правильное отношение к жизни. Давайте по-честному. Кто не хотел бы так же? Кто для себя пожелал бы не лучшего, а худшего? Я просто хотел обеспечить себе достойную жизнь. И в чем я не прав? Ульяну я не обманывал. Тогда. Она мне нравилась. Да, вот так совпало. И симпатия, и выгода. Не будь я мужиком с головой, все еще бегал бы простым клерком. А тут шанс. Красивая и умная жена, плюс перспективы карьерного роста. Что в этом плохого? Я ж тогда думал. Всё, нашёл. Не промахнулся. А потом... Ну как оно бывает? Подружка жены давно передо мной хвостом вертела. А кто бы отказался от такого? Разве только женщинам нравится мужское внимание? Мужчины тоже любят. То есть не мужское, а женское. Мне льстило, что такая девка, как Наташка, Татя, на меня облизывается. Ну и я тоже на неё. Она всегда была яркой, следила за собой, старалась. Чересчур ухоженная, чересчур вызывающая. В общем, вся чересчур. Но ведь мужики на что ведутся? Именно на это. На чересчур. Кому не хочется гулять с самой красивой девочкой в школе? Кому не хочется поиметь первую красавицу в универе? Только лохом. Я себя таким не считал. Мне нравилось то, что Татя начала улыбаться мне чуть дольше, чем надо. Задерживал взгляд, улыбалась призывно. А потом как-то обмолвилась. «Ты вообще знаешь, как сильно я тебя тогда хотела? Ещё до того, как вы с Улей». «Да неужели? Чёрт побери, а? Ну и всё. Кранты. Дальше пошло-поехало. Я ж не сразу». Ну, то есть сначала даже совесть проснулась. Сомневался я, боялся, нервничал. Думал, что совершаю ошибку. Глупость. Тогда ещё, как назло, Ульяна про ребёнка заговорила. Меня эта тема пробила. Как же? Семья, ответственность. Я уже взрослый мужик. Нахрена вестись на всяких татиш? Но при этом внутри уже нарисовался чёткий план. Уля, семья, дом. Дети, борщ, уют. А Тати — эмоции. Секс, драйв. Вот это вот всё. Разве плохо? Да это просто долбанный рай. Если бы всё было возможно. Нет, сначала показалось, что всё просто. Баланс есть. Я могу быть с двумя и удовлетворять обеих. Тем более Уля начала меняться. Я знал, что она по врачам ходит. Какие-то там гормоны принимает для зачатия. Ну, естественно, на гормонах её понесло. Не то чтобы ужас-ужас. В принципе, я из тех мужиков, кто нормально относится к небольшим изменениям фигуры. Да, она стала тяжелее, спокойнее. А потом словно гаснуть начала. Обабилась. Ходила дома в каких-то непонятных шмотках. Краситься перестала. Маникюры все эти, педикюры, укладки делать. Мол, я дома. Мне зачем? А для мужа типа не надо? Но я это, конечно, не говорил. Потому что у меня была Татя. Яркая, по-хорошему наглая, нахальная, броская. И в сексе — огонь. Когда я был с ней, я чувствовал себя тем самым королем. Королевой называл другую, а королем был с этой. Ну да, я накосячил. Ну да, я все это понимаю. Но честно, а кто бы устоял? Наташка, естественно, надеялась, что я разведусь. А я... Вешал ей лапшу на уши, да. Мол, разведусь, дай срок, пока всё сложно. Да, Уля хорошая, но мы с ней разные. Она хочет со мной будущее, детей. Короче, классика жанра. Рассказал ей про то, что завишу от тестя, отца Ульяны. Я и зависел. Но Татя рассказывал, что вот-вот эта зависимость исчезнет. Надо еще немного подождать. Сколько? Немного. Татя и ждала. А Ульянка верила, что она моя королева. А я наслаждался жизнью, как султан Сулейман в гареме. Какой мне был смысл дергаться? С Ульяной удобно. Живем в ее квартире. Кредит на машину. Папа ее подсуетился. Работа, должность. Сам я до начальника не дорос бы никогда. А тут папенька взял под крылышко. Да и Улька у меня не стерва. Обстирает, шмотки нагладит, накормит. Вкусно, кстати. Умная, добрая, ласковая. Любит меня. Такой вот подарок судьбы. Вот прям взять и отпустить? Только идиот так сделает. А я не идиот. Кстати, конечно, секс космический. Тут базара ноль. Но жениться на ней. Да она еще та дурында. В голове только филлеры и ноготочки. Как ее еще на работе в офисе держат? Фиг знает. Я бы давно уволил. Татя себе на уме. Хочет, чтобы на руках носили и при этом спонсировали. А нахрена мне лишний рот запросами? Так что я держал баланс. И обеих на поводке. Был уверен, что все тип-топ. Что Ульяна никогда не узнает, а Татя будет ждать вечно. У меня же все было под контролем. Все четко. До сегодняшнего дня. Эта сцена в ресторане. До сих пор мороз по коже. Ульяна меня удивила. А Татя выбесила. Жену свою такой решительной и смелой я никогда не видел. И надо было у любовницы сразу все карты открыть. Сучка крашеная. Я ей в сердцах бросил, что если с женой не помирюсь, между нами все кончено. Она сначала в позу встала. Фыркнула. Мол, и ладно. Потом уже в офисе стала заискивать, извиняться. Я объяснил политику партии. Жену сейчас терять не хочу. И не могу. Потому что тесть, хоть и неважная уже шишка именно тут, у нас, но влияние и вес имеет. Пытаюсь звонить жене. Трубку не берет. Обиделась. Покупаю букет алых роз. Она их любит. Подхожу к дому. Ее машины на месте нет. Ладно. Поднимаюсь на лифте, захожу в общий с соседями тамбур. Соседи, зараза, совсем его захламили. Еще и мешки какие-то вынесли. Нам почти под дверь поставили. Подхожу к квартире, хочу открыть. А ключ не вставляется. Что за хрень? Пробую снова. Та же фигня. Понимаю, что замок поменяли. Холодею. Ульяна? Она не могла. Она же не такая. Мне просто кажется. Или была какая-то проблема с дверью, и моя девочка решила... Нажимаю звонок. Тишина. Еще и еще. Дома точно никого. Пробую звонить по телефону. Абонент недоступен. Окей. Может, вышла в магазин? Купить что-то к ужину. Скорее всего. Выбирая, чем бы меня сегодня порадовать. Да, хоть бы и диетическим. В конце концов, белковый омлет полезный, да? Заботится же обо мне, девочка моя. Оглядываюсь. Квартира наша в самом конце тамбура. На этаже еще две. Почему эти черные мешки под нашей дверью? Мне любопытно. Заглядываю в них и просто охреневаю. Это же мои вещи. Пиджак, рубашки, ботинки. Все, что висело в шкафу. Там же пакет с моими бритвенными принадлежностями. И словно вишенка на торте. Халат. Мой домашний, который всегда висит в ванной. Ноздри от гнева раздуваются. Да как она? Как она посмела? Она что? Она меня вышвырнула? Вот так с вещами? Как собачонку? Нет, так не бывает. Уля не такая. Она добрая. Она нежная. Она... Нет, стоп. Может, кто-то ей что-то наговорил? Не могла же она после разговора в ресторане? Или могла? Может, Татя ляпнула что-то лишнее? Они ведь могли еще раз встретиться. Или написать свой бабский чатик. Вытаскиваю телефон. Смотрю на его экран, как будто там должен быть ответ. Ответ там, кстати, есть. Абонент вне зоны доступа. Это как? Неужели Ульяна? Моя Ульяна и вот так. Вдруг в голове начинает проясняться. Холодно так. Четко. Без лишних эмоций. Она ведь все знает. Скорее всего, все. Как узнала? Как догадалась? Что-то она там говорила про наш клуб 3Х. Но она ведь не могла видеть нас, кстати, там. Не могла узнать, чем мы там занимаемся вместо фитнеса. Черт, еще эта звезда Тати подлила масло в огонь. Мы от тебя больше не зависим. Твой отец больше в компании не работает. Он ничего Семену не сделает. Поэтому Семен может уйти, развестись, начать нормальную жизнь со мной. Вот кто эту наглую шмару за язык тянул, а? Зараза. Теперь я точно понимаю. Ситуация вышла из-под контроля. И мне придется выкручиваться по-взрослому. А Уля? Если ее отец обо всем узнает, мне конец. Черт. И где мне теперь жить?